кабину ворвался пещерный воздух, влажный, тепловатый, припахивающий серой. Вместе с запахом проник внутрь и грохот обрушивающихся, заваливающих туннель камней. Сварог был уверен, что проход, плавно и незаметно забиравший вниз, выведет его в другую пещеру. Ничего подобного. Они вернулись обратно. Скат выпорхнул к озеру с изваянием в виде пальца, оказавшись всего в каких-то 10 каймах над водой, и это, как говорится, меняет дело. Еще один вражеский скат, скорее всего, тоже ринулся в туннельную погоню за сварогом, а там тупик. Значит, повернут назад. Сварогова машина взмывала в крутом стремительном подъеме, направленном на замыкание круга колодец-туннель-озеро-колодец. При скольжении вверх по воздушной горке сквозь величественную огромность этой пустоты стало ясно, что здесь когда-то бурлил подземный город. Множество нор, наводящих на мысль о швейцарском сыре, связывались между собой карнизами, ступеньками, террасами. Когда-то эту пустоту пересекали висячие мостики. Иначе откуда взялось по 2 крюка по обеим сторонам? Высеченный на камне рельеф, пустоглазый мужской профиль в 3 человеческих роста высотой, наверняка что-то дозначил для исчезнувших обитателей подземелья. Замкнув круг, Сварог с удовольствием обнаружил, что в знакомом ему уже входе в туннель не изменилось ничего, если не считать сбитые взрывной волной сталактиты из самых мелких и тонких. Поднявшись к потолку, он на самой малой скорости подвел машину к нужной точке и вдавил педаль ребугета. Он выбивал породу крупнокалиберными пулями, как шахтер отбойным молотком. Только уголек, думается, не так податлив, как известняк. «Закончилась обойма. Осталось 6», — поставил в известность голос из динамика машины. «Чуба, ты как?» — сквозь зубы спросил Сварог, не оборачиваясь. «Лучше бы я осталась на Атаре», — сдавленно донеслось из-за спины. «Держись, подруга, мы скоро». Рухнула первая плита, подняв пыль. Разлетелась на множество кусков, но в планы Сварога не входило забросать проход мусором. Несколько обширнее были его планы. Закончилась обойма. Осталось 5. Одна беда. Патроны могут закончиться раньше, чем он доделает задуманное. Тогда, вдобавок ко всем прочим радостям, он останется и без боезапаса. Ай, черт, он-то рассчитывал, что нависшая над туннелем плита огромной кусище слоистой породы поддастся быстрее. Закончилась обойма. Осталось 4. Пыль попадала внутрь, заставляя всех троих чихать и кашлять. Тут еще и замуровываемый скат показался в туннеле, правда, пока что отсветами прожектора. Закончилась обойма. Осталось 3. Слой породы величиной с пяток скатов, наконец, откололся, падал замедленно, нехотя, но деться некуда. Обвалился, перегородил проход, и никаких пуль не хватит у попавшего в западню ската прострелять себе выход наружу. Причем этот кусок пещеры перегородил выход из туннеля наглухо, даже человеку не протиснуться. «На какую ужасную смерть вы его обрекли!» — очнулся от молчаливых раздумий по поводу своей судьбины, плеснул эмоциями маркиз. «А он меня убил бы по-милому, по-доброму, по-семейному, да?» — фыркнул Сварог. «Помолчи, маркиз! Отвлекаешь!» «Так, здесь готово!» И Сварог уже знал, что делать дальше. Проносясь над озером, он заметил свет в одном из боковых ответвлений. Вряд ли то балуются духи пещеры или призраки подземных горожан. Зуб можно поставить, там все те же лица, скрытые за тонированными стеклами своих пепелатцев. Этот подземный коридор был узким и словно приплюснутым. Ребром скат не развернешь, зато был чистым, ни тебе сталагмитов, ни прочих стала. Был он, вдобавок ко всему, еще и коротким, и что-то зазывно и знакомо сверкало на том краю. Скат, снижая скорость, выскочил за пределы межпещерного коридора. Бляха-муха, торосы и наваки! Вот это да! Склепы Рогнарока! — восхищенно прошептал маркиз. Даже молчаливая и сдержанная Чуба и та охнула. Эта пещера была поменьше предыдущей раза в два, всего-то с девятиэтажный дом, и почти весь ее объем занимала конструкция, в общем, та еще конструкция. Шар, словно сдавленный в нескольких местах, внутри него цилиндр, в цилиндре треугольник, и все фигуры не сплошные, а сетчатые, собранные из стержней толщиной в две руки и полос разной ширины. И все это нанизано на проходящую по центру пещеры ось. Но главное, и ось, и фигуры сделаны из золота, из потускневшего от времени, но несомненного золота. Повосхищаться не дали. Два ската, обследовавшие пещеру, заметили появившуюся машину, развернулись, обдав прожекторным светом, и спустя несколько секунд, посвященных как пить дать радиообмену, открыли огонь. Сварог ответил рысканьем машины и очередями из ребугета. Началась такая чехарда, что даже привычному, казалось бы, Сварогу поплохело, что уж говорить про несчастного оборотня. Дальнейшее походило на перестрелку в лесу. Три машины бесшумно перемещались вокруг золотой конструкции. Внутри нее, легко проходя сквозь ячеи, стреляли, попадали в золотые ребра фигур. Сварог, благодаря дыре над головой, слышал этот отнюдь не малиновый звон. Так могло продолжаться долго или наоборот — закончится очень быстро со следующей пулей-дурой. Но пока все пули принимал на себя драгоценный механизм. Стоило Сварогу подумать о конструкции как о механизме, и по макушке хлопнула идея. Ну, конечно, перед ним аппарат, простейший механизм. Как его запустить, он разберется. Вот только разобраться бы, откуда тот запускается. Перестрелка превращалась в затяжную бессмыслицу. Они стремительно крутились, скользили, маневрировали в хитросплетении золота. Все попытки двух машин загнать Сварога в угол и расстрелять в упор к чертовой бабушке заканчивались тем, что он уходил из их клещей, восстанавливая дистанцию и диспозицию. Сварог, расстреляв еще одну обойму, теперь экономии ради, огрызался чуть ли не одиночными выстрелами. Приглядевшись сквозь заливающий глаза пот, Сварог понял, что должен находиться центр управления золотой штуковиной. Над валом, с которым соединены все фигуры, с той его стороны, где прорублено окошечко, там же, оказывается, имелось нечто вроде балкончика, с которого неизвестные механики любовались на работу своих золотых игрушек. На балкон, до которого Сварог добрался хитрыми маневрами, сесть было невозможно, пришлось зависнуть в воздухе рядом с ним, открыть дверцу ската и перескочить на широкие каменные перила. «Чуба, со мной!» «Ей оставаться в машине нельзя, а маркиза вытаскивать некогда. Если Сварог все сделает быстро, глядишь, и уцелеет техника. Если же они потеряют скат, будет плохо, но не смертельно». Пока Чуба, бледная, зажимая обеими руками рот, занималась важным делом за каменным выступом, он разобрался в устройстве. Хренотень, конечно, золото, оно ж мягкое, податливое. Как это все могло работать, совершенно неясно. Вся механика, примитивная, рычаг, шестерни, цепи, тоже из золота, от изобилия которого вот беда-то, не захватывает дух, не мутнеет сознание, не трясет золотая лихорадка, лишь бы работала. Сварог выбил золотым молоточком на золотой цепи клин, служивший стопором, и двумя руками не без кряхтения передвинул массивный рычаг. Приглушенно заскрежетало, залязгало, заскрипело —